Глава 12. Шон Мендес. It'll be okay. Ти-Джей. Обожание, восхищение, преклонение, любовь. Все это я наблюдал у девушек после секса со мной. Но слезы? Такое со мной впервые. Джессика и в самом деле заплакала. И я не могу понять, по какой причине. Я уверен, что ей нравится наш секс. Был уверен. Ровно до того момента, пока не увидел у нее слезы. Как это вообще понимать? Да, это было грубо. Но она бы не кончила, если бы ей было больно. Правда? Ну или хотя бы сказала бы мне притормозить? Дерьмо. Я считал, что хорош хотя бы в сексе. Но теперь уже не считаю. Мало того, что я кончил минут за 10, так еще и моя самооценка после слез Джессики улетела куда-то на Альфу Центавра. Примечание. Звездная система, состоящая из трех звезд, одна из которых ближе всего к Земле. Конец примечания. Паркую Феррари у небоскреба The Century, в котором приобрел квартиру по рекомендации одной голливудской звезды, живущей по соседству, и поднимаюсь в свой пентхаус. По стеклу панорамного лифта стучат маленькие капли дождя, стремительно несущиеся вниз. Темные тучи полностью заполнили собой небо, и, несмотря на то, что сейчас еще только 3 часа дня, на улице темно. Открываю дверь своей квартиры и до боли стискиваю зубы, увидев перед собой двух голых девиц, занимающихся сексом с моим братом. Громко хлопаю дверью, но никакой реакции. Брюнетка продолжает скакать на Джереми, издавая до тошноты противные стоны. Еще полгода назад я, возможно, присоединился бы к этой вакханалии. Но сейчас ни за что. Во-первых, я не собираюсь трахаться в присутствии младшего брата. Ему едва исполнилось 18. А во-вторых, теперь меня интересуют только блондинки. Точнее, только одна блондинка, которая своими слезами намертво отбила у меня желание трахаться. Несколькими шагами пересекаю расстояние до дивана и стягиваю девушку с брата. Ее подружка тут же испуганно смотрит на меня и отрывается от его губ. Я подаю ей ее одежду, валяющуюся на журнальном столике, и безапелляционным тоном произношу: «На выход, девочки!» Брюнетки молча встают и в спешке одеваются. «Все веселье испортил, Трев!» — скулит братец, когда его подружки выходят за дверь. «Вот вы сейчас, наверное, в шоке. Меня зовут Тревор. Да. Сюрприз!» «Я же просил никаких шлюх в моей квартире!» — рычу я. «Но это же теперь и моя квартира!» — ухмыляется придурок. «Никаких шлюх здесь!» Членораздельно произношу я, едва сдерживаясь, чтобы не врезать по его нахальной роже. «Решил в папочку сыграть!» Заплетающимся языком произносит он. «Джер, время 3 часа дня, а ты уже в говно!» «Я не пил!» «Дерьмо!» «Что ты принял?» «О, всего лишь немного кокаина, Трев. Ты стал таким скучным после смерти родителей». «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Ты был в школе?» Тупой вопрос. Брат начинает громко смеяться. «В какой в жопу школе, Трев?» Сжимаю кулаки, пытаясь держать себя в руках, что чертовски сложно во всей этой ситуации. Меня лишат права опеки, и он угодит в какую-нибудь семейку короля мусорки Гарри Баткиса, как Алиса вдвое «Я и моя тень». Примечание. Гарри Баткис. Персонаж фильма «Двое, я и моя тень», который брал детей из приюта и эксплуатировал их на своей свалке. Конец примечания. Превосходно. Нет, восхитительно. Джереми переехал ко мне после смерти родителей 5 месяцев назад. Первый месяц он был потерян, но я этого не замечал, заглушая свою боль увеселительными таблетками и запивая их алкоголем. И чего я удивляюсь, что он пошел по моим стопам, спросите вы. Он был разбит, а перед глазами старший братец, вечно трахающийся под экстази, скажете вы. Да, я ужасен, знаю. Можно без ваших нотаций? Я понятия не имею, как это исправить. Я не знаю, где он берет наркотики. Я не в курсе, предохраняется ли он, когда трахает хер знает кого. Он не говорит со мной. И из чего бы ему это делать, правда? Поднимаю с пола его вещи и кидаю ему в лицо. «Одевайся и поехали!» «Куда?» «Одевайся!» «Если ты не заметил, у меня член стоит! Раз ты разогнал моих подружек, может, сам хочешь отсосать мне?» «Сука!» Мой кулак уже на низком старте. Еще одно слово, вырвавшееся из его рта, и я его прикончу. В кармане спортивных штанов звонит мой айфон. На дисплее высвечивается неизвестный мне номер. «Повезло тебе, малолетний ублюдок». «Да!» — рычу в трубку. «Ти-Джей, это Джессика!» — доносится из телефона. «Ты так быстро ушел и забыл свой экземпляр договора». «Заберу позже». Молчание. «Я...» — неуверенно начинает она. «Я у твоего жилого комплекса. Можешь спуститься?» Бросаю взгляд на обдолбыша и шумно выдыхаю. «Я сейчас напишу на охрану, тебя пропустят. Поднимайся в пентхаус». Молчание. «Джесс, я не один, поэтому просто поднимись». «А, я... Давай я просто оставлю договор на охране». «Дьявол». Судя по интонации, она решила, что я трахаю кого-то. «В самом деле...» Я трахнул ее 15 минут назад. Неужели она думает, что я настолько конченый? Я не с девушкой. Раздраженно бросаю я. Джесс, просто поднимись. И я отключаюсь, чтобы отправить запрос на охрану. Что, та цыпочка тебе звонила? Попросил ее подняться, чтобы я ей присунул. Дерьмо. Закрываю глаза и сжимаю кулаки. А затем все же теряю самообладание. Хватаю его за затылок и ударяю о журнальный стол лицом. «Это ж надо было так упороться, чтобы стол не заметить! Ну, нужно же быть аккуратнее, Джереми!» Опасно улыбаюсь я. «Одевайся! Живо!» Говнюк молча поднимается и берет свои вещи. К моменту, когда Джессика стучит в мою дверь, он, слава яйцам, одет. «Привет. Извини, я не хотела мешать». Тихо произносит Джесс, протягивая мне договор. Она избегает моего взгляда, поэтому я мягко касаюсь пальцами ее подбородка, чтобы она подняла на меня свои красивые небесные глаза. «Ты не помешала». Тихо говорю я. «Подождешь минуту, я отвезу тебя обратно в офис». «Не стоит», тут же отвечает она. «Я вызову такси». «Нам как раз по пути». «Джереми!» Кивком головы показываю ему в сторону выхода, и он подходит ко мне. «Это мой брат, а это Джессика». Джер присвистывает, оглядывая ее с головы до ног, а мне хочется, чтобы он не заметил еще и дверь. С разбегу. Но я держу себя в руках. «И зачем я одевался?» Широко улыбается брат. «Если ты привел такую горячую малышку. А, кстати, это только мне шлюх в квартиру нельзя приводить. А тебе, значит, можно?» В задницу контроль. Беру его за шкирку и выкидываю в коридор. «Джереми, для твоего же блага закрой свой рот!» «Я шучу, малышка!» Ухмыляется он Джессике и направляется к лифтам. Провожу рукой по волосам и шумно вздыхаю. «Дьявол, Джесси, прости за это». «Ничего». Она поджимает губы. «Сколько ему?» 18. «Если он в 18 уже ведет себя, как ты в 27, то что же будет дальше?» «Это было больно». «Я... я что?» «Дерьмо». Мотаю головой в стороны и тянусь к ящику с ключами, чтобы взять ключ от Тахо, потому что в мой Феррари мы втроем не влезем, и иду к лифтам следом за Джессикой. Даже не смотрю на ее сексуальную задницу, так как голова забита мыслями о ее словах. Она видит меня, таким же ублюдком, как Джереми. Хотя, что значит «видит», если я такой и есть? Девушка, которая меня заинтересовала, плачет после секса со мной, считая меня ублюдком. Потрясающе. Хотелось бы мне сказать, что жизнь Ти-Джея Моргана похожа на дерьмо, но это будет какая-то тавтология, ведь жизнь Ти-Джея Моргана и есть дерьмо. Спускаюсь на парковку и открываю машину брата. Ник купил ее за несколько недель до своей смерти. С момента произошедшего я сидел в ней лишь пару раз, и то не за рулем, а напиваясь в хлам на пассажирском сиденье. Когда мы подходим к Тахо, Джереми удивленно спрашивает. «Возьмешь тачку Ника?» «Садись на заднее сиденье». Он, на удивление, послушно открывает заднюю дверь, пока я помогаю Джессике занять пассажирское сиденье. Сажусь за руль и закрываю глаза. В автомобиле до сих пор пахнет Ником, его туалетной водой One Million. Время же вроде должно лечить. Когда-нибудь станет легче, что его больше нет. Шумно выдыхаю, беру себя в руки и завожу автомобиль. В полной тишине мы выезжаем с парковки и едем в сторону клиники, в которую я засуну своего братца. Эта мысль пришла мне в голову сразу же, как я увидел его тройничок. А как только он предложил мне отсосать у него, то я понял, что отвезу его туда сию же секунду. Это уже за гранью дозволенного. Через этот рехаб прошло множество знаменитостей. Пусть побудет там некоторое время, а со школой что-нибудь придумаю. Под что-нибудь я, конечно же, подразумеваю деньги. Ведь деньги у нас решают все. Мерзость. С каждой минутой дождь становится все сильнее. Город за окном превращается в одно большое серое пятно. Капли дождя тарабанят по лобовому стеклу, а щетки стеклоочистителя быстро двигаются, пытаясь от них избавиться. Через 15 минут рассеянный свет фар Тахо падает на белую табличку с надписью «Реабилитационный центр Роузи Макгомери». «Ты смеешься надо мной!» — вопит с заднего сиденья Джереми, увидев клинику. «Но меня это не шибко волнует». Я поворачиваюсь к Джессике и тихо произношу. «Детка, я знаю, что ты всегда делаешь все наоборот, но сейчас, пожалуйста, подожди меня в машине. Это не займет много времени». Она удивленно смотрит на меня, а затем кивает. «Надо же, даже не начинает пререкаться». «Алло!» — напоминает о себе брат. Открываю дверь и оказываюсь под проливным дождем. Затем дергаю за ручку дверь заднего сиденья и рычу. «Выметайся!» «Ты совсем обдолбался?» «Обдолбался из нас двоих. Только ты. И долбишься ты уже несколько недель». «Ты был обдолбанным 5 лет!» «Дерьмо. И ведь не поспоришь». «Где ты был, когда мама с папой подыхали? Трахал очередную шлюху на свингер-пати?» Орет Джереми. «Лучше бы ты разбился в этой аварии, а не они! Лучше бы это ты подох, а не Ник!» Вытаскиваю его из машины, пока он продолжает вопить, и тащу к дверям клиники. Добавляю к сумме лечения дополнительный нолик в конце, чтобы сохранить конфиденциальность. Прощаюсь с Джереми и выхожу на улицу. Останавливаюсь под козырьком, закрываю глаза и пытаюсь вдохнуть полной грудью. Но не выходит. Дышать в принципе не хочется. Да, в тот вечер я обдолбался и трахал очередную шлюху на свингер-пати. Он думает, что я не сожалею об этом. Да я хочу сдохнуть каждый божий день. Представляю, как на землю летит метеорит и падает прямо на мой Феррари, в котором сижу я. Или какой-нибудь сумасшедший фанат бросает во время моего концерта на сцену гранату, которая разрывает меня на 1000 частей. Или одна из малышек, которую я трахнул и свалил, решает отравить меня, подсыпав мне в виски убойную дозу рогипнола. Примечание. Рогипнол Снотворное, большая доза которого в сочетании с алкоголем приводит к смерти. Конец примечания. Мне наплевать, каким образом я сдохну. Чувствую нежное прикосновение ладони на своей щеке и распахиваю глаза. «Ты никогда не делаешь то, о чем тебя просят, да?» Хриплю я, увидев большие голубые глаза, с беспокойством изучающие меня. «Никогда», — шепчет Джессика, коснувшись пальцами моих губ. Моросящий дождь становится сильнее, и большие капли стекают с козырька прямо на нас. Но нам все равно. Нам нужно обсудить то, что произошло в офисе. Начинаю я, но Джессика отрицательно кивает головой. «Не сейчас», — шепчет она и медленно целует меня. Зарываюсь рукой в ее шелковистые волосы и углубляю поцелуй. Наверное, мне следует быть с ней нежным, но вместо этого я буквально трахаю ее рот. Мой язык жадно соприкасается с ее. Зубы то и дело кусают эти греховные губы, а пальцы практически впиваются в ее голову до самого скальпа. Я вкладываю в поцелуй всю свою боль, и мне жизненно необходимо забыться. Джесс дрожит в моих руках, крепче сжимая меня за плечи. Она постанывает, пока я вновь и вновь атакую ее дьявольски соблазнительный рот. От каждого прикосновения ее языка я горю. На вкус она как конфетка, самая сладкая ириска, растекающаяся по языку. И теперь я понимаю, что хочу умереть от сахарного экстаза. Я не знаю, сколько мы так стоим, но когда отрываемся друг от друга, то уже насквозь промокли. «Тебе обязательно сейчас возвращаться в офис?» — хриплю ей в рот я. Она задерживает дыхание и нервно облизывает губы. «Мне нужно кое-куда доехать. Поехали со мной». Провожу пальцем по распухшим от поцелуя губам и наклоняюсь, оставляя на них едва уловимый поцелуй, а затем прислоняюсь лбом к ее лбу. «Пожалуйста, просто побудь со мной». Джессика кивает, ничего не спрашивая. И я прижимаю ее к своей груди, зарываюсь носом в волосы, которые пахнут сладостью, и счастливо выдыхаю.